Винни-Пух. Глава 6, в которой у ИАИА был день рождения, и пятачок едва не улетел на Луну. Приятного прослушивания. Как-то ИА, старый седой ослик, долго стоял на берегу ручья и понуро смотрел в воду на свое отражение. «Душераздирающее зрелище», — сказал он наконец. «Вот как это называется. Душераздирающее». Он повернулся и медленно поврел вдоль берега вниз по течению. Пройдя 20 метров, он перешел ручей вброд и также медленно побрел обратно по другому берегу. Напротив того места, где он стоял, я остановился и снова посмотрел в воду. «Я так и думал», — вздохнул он. «С этой стороны ничуть не лучше. Но всем наплевать, никому нет дела. Душераздирающее зрелище. Вот как это называется». Тут сзади него в ольшанике послышался треск, и появился Винни-Пух. «Доброе утро, я!» — сказал Винни-Пух. «Доброе, медвежонок Пух», — уныло ответил ИА. «Если это вообще доброе, в чем лично я сомневаюсь». «Почему это? Что случилось?» «Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могу. Некоторым не приходится радоваться. Тут ничего не попишешь». «А чего это не могут радоваться?» — переспросил Пух, потеряв нос. «Веселиться, петь, плясать и так далее под ореховым кустом». «А, понятно», — сказал Пух. Он глубоко задумался, а потом спросил: «А под каким это ореховым кустом?» «Под которым орешки каленые», — уныло продолжил ИА. «Хоровод, веселье и тому подобное. Я не жалуюсь, но оно так и есть». Пух уселся на большой камень и попытался что-нибудь понять. Получилось что-то вроде загадки, а Пух был очень-очень слабоват по части загадок, поскольку в голове у него были одни опилки. И он на всякий случай запел свою загадочную песенку про 45-ок. «Вопрос мой прост и краток», — промолвил носорог. «Что лучше, 45-ок или 5-ок сорок? Увы, никто на это ответа дать не мог». «Вот-вот, правильно», — сказал ИА. «Пой, пой. Трум-пум-пум, бом-бом-бом. В лесу родилась палочка, в лесу она росла, и много-много радости детишкам принесла. Веселись и развлекайся». «Так а я веселюсь», — сказал Пух. «Эх, кое-кому удается», — сказал ИА. «Да что такое случилось?» — сказал Пух. «А разве что-нибудь случилось?» «Нет, но у тебя какой-то вид грустный». «Грустный? Отчего это он может быть грустным? Сегодня же мой день рождения, самый лучший день в году». «Конечно, а разве ты не замечаешь? Посмотри на все эти подарки!» Я помахал передней ногой из стороны в сторону. «Да, вот и именинный пирог». Пух посмотрел сначала направо, а потом налево. «О подарке», — сказал он. «Именинный пирог? А где он?» «Разве ты их не видишь?» «Нет», — сказал Пух. «Вот и я тоже», — сказал ИА. «Это шутка. объяснил он. Ха-ха-ха. Пух почесал затылки, совсем сбитый с толку. А сегодня что, и правда твой день рождения? Спросил он. О, поздравляю и желаю много-много счастья в этот день. И я тебя поздравляю и желаю много-много счастья в этот день, медвежонок Пух. Но ведь сегодня не мой день рождения. Нет, не твой, а мой. А ты говоришь, желаю счастья в этот день. Ну и что же в этом такого? Разве ты хочешь быть несчастным в мой день рождения? А, понятно, сказал Пух. Хватит и того, сказал Иа, чуть не плача. Хватит и того, что я сам такой несчастный, без подарков и без именного пирога, и вообще позабытый и позаброшенный, а уж если все остальные будут несчастны. Этого Винни-Пух просто уже не мог вынести. «Постой-ка тут!» — крикнул он и со всех ног помчался домой. Он почувствовал, что просто должен немедленно принести бедному ослику хотя бы что-нибудь. А потом у него всегда будет время подумать о настоящем подарке. Возле своего дома он наткнулся на Пятачка, который прыгал у двери, пытаясь достать кнопку звонка. «Здравствуй, Пятачок!» — сказал Винни-Пух. «Здравствуй, Винни!» — сказал Пятачок. «А что ты делаешь?» «Я позвонить стараюсь», — объяснился Пятачок. «Я тут мимо шел и... Давай я тебе помогу!» Сказал Пух услужливо. Он подошел к двери и нажал кнопку. «А я вот только что Иа видел», — начал он. «Бедный ослик ужасно расстроился, потому что у него сегодня день рождения, а о нем все позабыли. Вот он и нахмурился. Ты ведь знаешь, как он это умеет. И вот он такой понурый, а я... Да что ж там никто не открывает-то? Заснули там все, что ли?» И Пух снова позвонил. «Пух!» — сказал Пятачок. «Это же твой собственный дом!» И они вошли в дом. Пух первым делом подошел к буфету, чтобы удостовериться, есть ли у него подходящий, не особенно большой, горшочек с медом. Горшочек оказался на месте, и Пух снял с его полки. «Я это отнесу Иа!» — сказал он. «В подарок! А ты что ему подарить думаешь?» «А можно я тоже его подарю ему?» — спросил Пятачок. «Ну, он будет от нас двоих». «Не-е-е», — сказал Пух. «Это ты плохо придумал». «Ну, тогда ладно. Я подарю я воздушный шарик. У меня один остался от праздника. Я за ним сейчас схожу, ладно?» «Вот это ты хорошо придумал, Пятачок. Ведь тебя нужно как-то развеселить». А с воздушным шариком кого хочешь развеселишь. Никто не может грустить, когда у него есть целый воздушный шарик. Ну, и Пятачок пустился рысцой домой. А Пух с горшком меда направился к ручью. День был жаркий, а путь довольно-таки не близкий. И пройдя полпути, Пух вдруг почувствовал странное щекотание. Сначала у него защекотало в носу. Потом в горле, а потом засосало под ложечкой, и так постепенно дошло до самых пяток. Казалось, словно кто-то внутри него говорил: «Знаешь, Пух, а сейчас самое время чего-нибудь немножечко». «Ай-яй!» — сказал Пух. «А я не знал, что уже так поздно». И сел на землю, снял крышку со своего горшка. «Ой, как хорошо, что я взял его с собой!» — сказал Пух. «Немало медведей в такой жаркий день, и не подумали даже захватить его с собой-то. Чем можно немножко подкрепиться?» «Так, а теперь подумаем», — сказал он, в последний раз облизывая донышко горшка. «Подумаем, куда же это я собирался идти?» «А, точно ведь Киа!» Винни-Пух не спеша встал, и тут он вспомнил, он же съел его подарок. «Ай-яй-яй-яй!» — сказал Винни-Пух. «Что же мне делать? Я ведь должен подарить что-нибудь я!» «Ай-яй!» Сперва он прямо не знал, что и думать. А потом подумал, все-таки это очень хорошенький горшочек, хотя бы в нем и меду нет. Если я его как следует вымою и попрошу чего-нибудь написать на нем, к примеру, поздравляю с днем рождения, я, может, держать в нем что угодно. Это будет очень полезная вещь. И так как он все это время был недалеко от дома совы, а все в этом лесу были уверены, что сова прекрасно умеет писать, он решил зайти к ней в гости. «Доброе утро, сова!» «Доброе утро, Пух!» — ответила сова. «Поздравляю с днем рождения, Иа!» — сказал Пух. «Вот как!» — удивилась сова. «Да, а что ты думаешь ему подарить?» «А ты что думаешь ему подарить?» «Да я несу ему в подарок полезный горшочек, которым можно держать все что угодно!» — сказал Пух. «Вот и я хотела тебя кое-что спросить!» «Вот этот?» — сказала сова и взяла горшочек из его лапок. «Да, я хотела тебя кое-чем спросить!» «Тут когда-то держали мед», — сказала сова. «В нем можно что угодно держать», — серьезно сказал Винни-Пух. «Это очень, очень и очень полезная вещь. Я бы хотела тебя попросить». «Ты бы дописал, Дудёб, поздравляю с днём рождения хотя бы». «Так вот я об этом и пришел просить тебя», — объяснил Пух. «Потому что у меня... правописание какое-то хромое. В общем-то, оно хорошее правописание, но только почему-то хромает у меня, и буквы опаздывают на свои места. А ты напишешь на нем «Поздравляю с днем рождения от меня». Ну, очень тебя прошу!» «Довольно славный горшочек», — сказала сова, оглядев горшок со всех сторон. «А боже, да я его тоже подарю. Пусть у нас будет это общий подарок». «Не-е-е», сказал Пух. «Это ты плохо придумала. Давай лучше я его сперва помою, а потом ты на нем все напишешь». И вот он вымыл свой горшок, вытер его досуха, а сова тем временем мусолила кончик своего карандаша и думала, как же пишется слово «поздравляю». «Пух, а ты умеешь читать?» — спросила она не без тревоги в голосе. «Вот это пример. У меня на двери висит объявление. Как звонить? Это мне Кристофер Робин дописал. А ты можешь его прочесть?» «Ну, Кристофер Робин сказал мне, что там написано, так что вполне смог», — ответил Пух. «Очень хорошо. Вот и я тоже тебе сейчас скажу, что тут на горшке будет написано, и тогда ты тоже сможешь прочитать». И сова начала писать. Вот что она написала. «Прозля-вля, для дни марш, деня прозря, бря-кля-вля». Пух с восхищением посмотрел на эту надпись. «Я тут и дописала, поздравляю с днём рождения», — небрежно заметила сова. «Вот это надпись так надпись», — с уважением сказал Винни-Пух. «Ну, если уж все тебе сказала, то тут написано полностью. Поздравляю с днём рождения, желаю всего-всего хорошего, твой Пух». «Я не посчитала с расходом графита». «И чего?» — спросил Пух. «Тут одного карандаша столько пошло», — объяснила сова. «Так еще бы», — ответил Пух. И тем временем Пятачок успел сбегать к себе домой и, захватив воздушный шарик для ИА, понесся во весь дух, крепко прижимая воздушный шарик к груди, чтобы его не унесло ветром. Пятачок ужасно спешил, чтобы поспеть к ИА раньше Пуха. Ему хотелось первым преподнести ослику подарок, как будто он, Пятачок, сам вспомнил про его день рождения без всякой там подсказки. Он так спешил и так задумался о том, как ИА обрадуется подарку, что совсем не доглядел себе под ноги. И вдруг под его ноги попала мышиная норка, и бедный Пятачок полетел носом вниз. Бум! Пятачок лежал на земле, не понимая, что же произошло. Сперва он подумал, что весь мир взлетел на воздух, а потом он подумал, что, может быть, только их любимый лес. А еще потом, что, может быть, только он. Пятачок взлетел, и сейчас он один-одинёшенек лежит где-нибудь на Луне. И никогда-никогда больше ни Пуха, ни Кристофера Робина, ни Иа не увидит. И тут ему пришло в голову, что ведь даже на Луне не обязательно все время лежать носом вниз. Он осторожно встал и осмотрелся кругом. Он все еще был в лесу. «Очень интересно», — подумал он. «Интересно, а что же это был за бум такой? Ничего сам не делал, а столько шума наделал. Вот еще и упал. А где, интересно, мой шарик? И откуда, интересно, взялась такая тряпочка?» И, о ужас, ведь эта тряпочка, именно она была его воздушным шариком. «Ой, мама!» — сказал Пятачок. «Ой, мама! Мамочки, мамочки! Ну что ж такое? Делать-то теперь нечего, возвращаться нельзя!» Другого шарика у Пятачка не было. И как ведь так? А ведь, может быть, Иа любит воздушные шары очень сильно. В итоге Пятачок побежал дальше. По правде сказать, бежал он очень и очень невесело. Но все же скоро он добежал до того самого места, где стоял Иа, и по-прежнему смотрел на свое отражение в воде. «Доброе утро, Иа!» — крикнул Пятачок еще издали. «Доброе, маленький Пятачок», — сказал Иа. «Если вообще доброе», — добавил он. «В чем я лично сомневаюсь, но это не важно». «Поздравляю тебя с днем рождения», — сказал Пятачок, подойдя тем временем поближе. Иа отозвался от своего знания и уставился на Пятачка. «Повтори-ка, повтори», — сказал он. «Минуточку». С трудом держась на трех ногах, Иа стал осторожно поднимать четвертую ногу к уху. «Я вчера этому научился», — пояснил он, упав в третий раз. «Это очень просто. И главное, я так лучше слышу. Ну вот, все в порядке. Как ты сказал, повтори», — произнес он, с помощью копытца наставив ухо вперед. «Поздравляю с днем рождения», — повторил Пятачок. «Это ты меня?» «Конечно». «С моим днем рождения?» «Да». «Значит, у меня настоящий день рождения?» «Конечно, я тебе подарок принес». Иа медленно опустил правую ногу и с очень немалым трудом поднял левую. «Я хочу послушать, а еще и другим ухом», — пояснил он. «Теперь говори». «Подарок», — повторил Пятачок. «Мне?» «Да». «Ко дню рождения?» «Конечно». «Значит, у меня настоящий день рождения?» «Конечно, я тебе и шарик принес». «Воздушный шар?» — сказал Иа. «Ты сказал, воздушный шар? Это такие большие, красивые и яркие, их еще надувают. Песни, пляски, гоп-гоп и тру-ля-ля». «Ну да, только, понимаешь, я очень огорчен, потому что я бежал-бежал скорее-скорее и упал». «Ай-яй-яй, как же жаль. Ты, наверное, слишком быстро бежал. Я надеюсь, ты не сильно ушибся, маленький Пятачок». «Нет, спасибо, но он лопнул». Наступило очень долгое молчание. «Мой шарик», — сказал Иа. Пятачок кивнул. «Мой денрожденный шарик». Сказал Пятачок, слегка хлюпая носом. «Вот он. Поздравляю тебя с твоим днем рождения». И он подал Иа резиновую тряпочку. «Это он?» — спросил Иа очень удивленно. Пятачок кивнул. «Это мой подарок?» Пятачок снова кивнул. шарик. Да. Спасибо, Пятачок, сказал я. Извини, пожалуйста, продолжил он. Но я хотел бы спросить, а какого цвета он был, когда был шариком? Красного. Подумать только, красного. Его любимый цвет. А какого размера? Почти с меня. Да, только подумать, почти с тебя, мой любимый размер. Грустно сказал Иа себе под нос. Пятачок почувствовал себя очень неважно и прямо не знал, что говорить. Он то и дело открывал рот, собираясь что-нибудь сказать, но тут же решал, что именно это говорить сейчас лучше не стоит. И вдруг, на его счастье, с того берега ручья их кто-то окликнул. Это был Пух. «Желаю много-много счастья!» — кричал Пух, очевидно забыв, что он это уже говорил. «Спасибо, Пух, мне уже посчастливилось!» — уныло ответил Иа. «А я тебе подарочек принес!» — продолжал Пух радостно. «Есть у меня подарочек!» — отвечал Иа. Тем временем Пух перебирался через ручеек и подходил к Иа. Пятачок сидел немного поодаль, хлюпая носиком. «Так вот он», — объявил Пух. «Это очень полезный горшок, а в нем знаешь, что есть, и знаешь, что написано. Поздравляю с днем рождения, желаю всего-всего хорошего, твой Пух. Вот что написано, и в него можно класть все, что угодно, держи». Я, увидев горшок, очень оживился. «Вот это да!» сказал он. «Знаете что? Мой шарик как раз войдет в горшок». Что ты, я?» сказал Винни-Пух. «Воздушные шарики ведь в горшки входить не могут. Они слишком большие», подумал Пух. «Так он же не войдет!» «Нет, ты просто с ними обращаться не умеешь. Вот смотри. Возьми шарик за веревочку. А теперь, видишь, входит и выходит», — с гордостью сказал Иа. «Гляди, Пятачок». Пятачок грустно оглянулся, а Иа схватил свой бывший шарик зубами и осторожно положил его в горшок. Потом он достал его и положил на землю, а потом снова поднял и снова положил обратно. «Выходит!» — закричал Винни-Пух. «Входит!» сказал Пятачок. «Здорово выходит», сказал Иа. «Мне просто очень приятно», сказал Винни-Пух. «Я догадался подарить тебе такой полезный горшок, куда можно класть всякие вещи». «А мне тоже очень приятно», радостно сказал Пятачок, «что я догадался подарить тебе именно такую полезную вещь, которую можно положить в горшок». Но Иа ничего не слышал. Ему было не до того, он просто клал свой шарик в горшок и вынимал его обратно. И видно по нему было, что он очень счастлив.